Глава 10. Банщица Фатима. Лежа на мраморной скамье, покрытой красной хлопковой банной простыней, пытаясь ни о чем не думать, как ей посоветовали, Катрин отдавалась заботам, которыми ее окружали Фатима и ее помощницы. Она даже закрыла глаза, чтобы не видеть Фатиму, которая оказалась еще более уродливой, чем она себе представляла. Это была огромная эфиопка, черная, как чернила, и сильная, как медведь. Ее короткие черные курчавые волосы были тронуты сединой, а большие зрачки утопали в бело-желтоватых роговицах, испещренных тоненькими красными маленькими венами. Как и обе ее помощницы, она была нога до пояса, с черной, блестящей от пота кожей. Ее огромные груди, как арбузы, тяжело танцевали в ритме движений. Время от времени она поджимала толстые красные губы, и тогда молнии мелькали из-под них ее белые зубы. Потом опять принималась массировать тело молодой женщины широченными, как бельевой валек, ручищами. Когда Катрин, плотно обернутая в большое зеленое покрывало, прибыла в хаммам, сидя на осле и в торжественном сопровождении самого Абу, за которым следовали оба немых раба, Фатима низко им поклонилась. Затем они с врачом завели разговор в таком быстром темпе, что Катрин, конечно, ничего бы не поняла, если Абу не предупредил бы ее заранее, каким образом объяснит Фатиме присутствие блондинки-чужестранки в его доме. Мысль была проста, но, однако, и удивительно, если знать, с каким недоверием относился врач к женщинам. Якобы он только что купил на берберском корабле, бросившем якорь в порту Альмерия, эту прекрасную светлую рабыню, из которой он собирался сделать усладу своей старости. Но только после того, как Фатима применит свое превосходное искусство и сделает ее достойной ложе утонченного и изысканного мусульманина. Он попросил толстую эфиопку держать Катрин подальше от прочих посетительниц, опасаясь, говорил он, что новость о его великолепном приобретении даст повод для сплетен. Вид слащавой и преувеличенной стыдливости с опущенными глазами и восторженным лицом, который принимал ее друг, чуть не рассмешил Катрин, но Фатима увидела в этом только любовный пыл. Или, скорее, завидев, как прекрасные золотые динары потекли из рук посетителя, она заключила, что мудрый Абу Аль-Хейр, должно быть, очень влюбился, и, что и говорить, не стоит полагаться на его внешний вид. Ведь вот и он, со всем своим достоинством и презрением, в конце концов оказался таким же, как и другие. Эта красотка задела его за живое, покорила. Вскоре она принялась за работу. Мигом оставшись без всякой одежды, ловко снятой двумя мавританками, столь же худыми, насколько толстой и жирной была их хозяйка, Катрин уже сидела на деревянном табурете в комнате, украшенной мозаикой и полной пары. Ей дали попотеть там с полчаса, а затем полузадохнувшуюся перенесли на скамью для массажа, где Фатима уже ждала ее, уперев кулаки в бока, как палач в ожидании жертвы. Катрин разложили на скамье, как тесто для выпечки хлеба. Потом, не теряя ни минуты, Фатима натянула на правую руку перчатку из жесткой шерсти, ухватила другой рукой большой глиняный горшок с какой-то массой охристого цвета и принялась натирать Катрин. В короткое время молодая женщина покрылась грязью с головы до ног. Остались дырки для глаз и вокруг рта. Затем могучие руки Фатимы растерли ее этой глиной, потом ее вымыли, обильно поливая водой, обернули в большую простыню из тонкой шерсти и перенесли на другой стол, снабженный опорой для шеи и выемкой, с которой волосы свисали вниз. Голову Катрин намыливали много раз. Вытирали и, смазав благовонным маслом, опять вытирали, потом опять мыли и, в конце концов, натерли жасминной эссенцией. В течение всего времени, которое потребовалось на все эти операции, она не услышала голоса Фатимы. Когда Катрин с сухим полотенцем на голове, одетая в пеньюар из белой тонкой шерсти, сидела на своеобразной кровати для отдыха среди множества подушек, Фатима хлопнула в ладоши, и появился евнух, неся широкий медный поднос с множеством маленьких блюд. Он поставил поднос на низкий стол у кровати. Фатима, не посчитав нужным прикрыть свою полуобнаженную фигуру, указала Катрин на поднос. «Ешь все, что здесь стоит». «Все?» — воскликнула молодая женщина в ужасе. И действительно, она увидела дымившиеся на подносе разного сорта мясные фрикадельки, два супа, из которых в одном тоже плавали фрикадельки, маринованные огурцы, жареные баклажаны в благоуханном соусе и, наконец, множество разных пирожных, блестевших от меда и утыканных миндалем. Здесь было чем накормить даже Готье. «Я никогда не смогу все это съесть», — произнесла она робко, но банщица не приняла возражений. «Ты будешь есть столько времени, сколько понадобится, но съешь все. Пойми, свет зари, твой хозяин доверил тебя мне, чтобы я сделала из тебя самое прекрасное создание во всем исламском мире, и мне нужно поддержать свою репутацию. Ты отсюда не выйдешь, пока твое тело не станет таким же пленительным, как щербет из розовых лепестков». «Я не выйду отсюда», — повторила Катрин. «Что ты хочешь этим сказать? То, что ты выйдешь из этого дома только для того, чтобы быть готовой к кровати твоего хозяина и стать для него усладой», — спокойно сказала негритянка. «До того дня ты будешь жить вот здесь. Здесь тебя будут обслуживать, заботиться о тебе, охранять, как откормленную гусыню», — вышла из себя Катрин. «Но я не хочу. Я же здесь умру от скуки. У тебя не хватит времени. Ты красива, но ужасно худа, и кожа у тебя сухая. Много еще нужно сделать, и потом ты сможешь гулять в саду и по вечерам дышать свежим воздухом на террасе. Наконец ты сможешь время от времени гулять и по городу, но, как полагается, закутавшись в покрывало и под хорошей охраной. Поверь мне, у тебя не хватит времени скучать. Впрочем, продолжительность твоей жизни здесь будет зависеть от тебя же самой. Чем быстрее ты окажешься готовой, тем быстрее ты отсюда выйдешь. К тому же я совсем не понимаю твоей спешки. Ты что, хочешь поскорее насладиться ласками врача, у которого много ума, но мало мускулов? Ведь он же, видимо, жалкий любовник. Ешь!» И, закончив тираду, Фатима вышла, оставляя Катрин, которую разбирала злость и в то же время желание рассмеяться. Как это Абу осмелился запереть ее у этой женщины? Он остерегся говорить ей, что она вернется в его дом после того, как станет обладательницей всех этих чар. Он знал, как она бы к этому отнеслась. Впрочем, нетрудно было догадаться, что, доверив ее этому черному мастодонту, он таким образом уберег ее от ее же собственных безрассудных побуждений, а себе дал время для размышлений. По сути дела, это было разумно с его стороны. Лучше было подчиниться. Она послушно заглотнула содержимое подноса, выпила сначала с недоверием, а потом с превеликим удовольствием чай с мятой, горячей, крепкой и очень сладкой, а потом совершенно естественно заснула. Когда она проснулась, обнаружила, что Фатима стоит у дивана, улыбаясь во весь рот и показывая белые зубы. «Ты проспала 2 часа», — торжественно объявила она Катрин, — «и все съела. Это хорошо. Мы с тобой поладим. Теперь можно продолжать». Сняв ее с дивана, две служанки с большой осторожностью, будто хрустальную вазу, отнесли Катрин в зал для удаления волос, где ее освободили от всех волосиков при помощи густой массы, замешанной на извести и ауропигменте. А в это время парикмахерша смазывала ее волосы хной, после которой в ее волосах засияли великолепные золотые отцветы. После этого ее опять отдали в руки самой Фатимы. Банщица натерла благовонным маслом все тело Катрин и принялась ее массировать. На этот раз молодая женщина отдалась процедуре с настоящим удовольствием. Черные руки Фатимы то были удивительно жесткие, то неожиданно нежны. Явно для того, чтобы подбодрить ее, эфиопка заявила, энергично массируя живот молодой женщины: «Когда я закончу тобой заниматься, ты сможешь соперничать даже с жемчужной гарема принцессой Забейдой». От этого имени Катрин очнулась от мягкой дремоты и стала очень внимательна. Потом спросила, не подавая вида, что вопрос имел для нее большое значение. «Я о ней слышала. Ты ее знаешь? Говорят, она очень красивая». «Уж, конечно, я ее знаю. Она даже доверялась моим заботам после болезни. Это самая прекрасная пантера на всем Востоке. Она жестокая, дикая, пылкая, но прекрасная. О, да! Восхитительно прекрасная! Впрочем, она сама уверена в этом. Забейда гордится своим телом и знает, что оно само совершенство, знает, как прекрасны ее груди, с них можно вылепить чаши, и они будут ровные и без всяких погрешностей, и она их не прячет. У себя в покоях и в саду она носит только прозрачный муслин и чудесные драгоценности, чтобы больше порадовать глаза своего любовника. Сразу у Катрин пересохло в горле. Своего любовника? Фатима перевернула Катрин как блин и принялась массировать ее спину, потом ухмыльнулась. Мне нужно было сказать своих любовников, так как люди шепчут на базарах, что по ночам многие воины входили к ней через потайную дверь усладить ее жажду любви. Бывало даже, как рассказывают, Забейда заставляла сильных рабов с крепкими мускулами услаждать себя, а потом во рвах Аль-Хамры валялись их трупы. Катрин бросала то в жар, то в холод. С одной стороны, если Забейда была такого рода мессалиной, может быть, будет легче, чем она думала, вырвать у нее добычу. Но с другой стороны, кто мог сказать, не ждала ли Арно такая же судьба? И зачем только Фатима прибавила? Но вот уже несколько месяцев наши сплетницы больше не болтают всего этого у фонтанов и на рынках вокруг караванов. У Забейды теперь только один любовник — пленник из франков. Она от него без ума, и теперь никто не проходит через потайную дверку в ее сады. «А ты видел этого человека?» — спросила Катрин. «Один раз. Он красивый, мужественный, высокомерный и молчаливый. В некоторой мере он походит на Забейду, как и она, это хищная птица, хищник. Ах, их любовь, видно, полна сильных ощущений, страстей, а их ласки...» Этого уже Катрин не могла выдержать. «Замолчи!» — вскричала она. «Приказываю тебе молчать». Пораженная внезапной резкостью этой послушной женщины, Фатима остановилась и мгновение смотрела на нее с недоуменным видом, машинально вытирая свои руки в масле о хлопковую набедренную повязку. Молодая женщина спрятала лицо в ладонях, чтобы скрыть слезы, подступавшие к ее глазам. Внезапно медленная улыбка постепенно осветила круглое лицо негритянки. Ей показалось, что она поняла причину внезапного отчаяния своей подопечной. Она наклонилась над лежавшим перед ней телом, предварительно убедившись, что никто не мог ее услышать. «Догадываюсь, почему ты расстраиваешься, свет зари. Тебе горестно думать о прекрасном любовнике Забейды, когда ты сама предназначена для ласк немощного мужчины уже в возрасте. А по мне ты права, ведь твоя красота заслуживает лучшей участи, чем кровать врача. Ну, успокойся, моя красотка. Может быть, ты найдешь и получше». Катрин подняла покрасневшее и залитое слезами лицо. «Что ты хочешь сказать?» «Ничего. Я сама знаю, слишком рано об этом говорить. Смотри, что ты сделала со своим лицом, глупенькая. Пусти, я займусь». Когда спускалась ночь, на террасы домов в Гренаде выходили женщины в одеждах ярких и темных, и светлых и нежных тонов, сиявших блестками или мерцавших драгоценными камнями, но бывало и так, что у них не было других драгоценностей, кроме богатства собственной свежести. Они выходили, чтобы подышать мягким вечерним воздухом, поесть сладостей или обменяться сплетнями с одной крыши на другую. И вплоть до самой скромной служанки не было женщины, которая бы не воспользовалась этим часом. Мужчины же выходили на площадь, где они беседовали, слушали рассказчиков, смотрели на фокусы бродячих шутов и комедиантов, или же, если только мусульманская секта, к которой они принадлежали, позволяла, отправлялись в какой-нибудь кабаре на открытом воздухе, часто где-нибудь в саду, где они могли поразвлечься, выпить вина и посмотреть на танцовщиц. Вечером Фатима усаживалась под ночным небом среди моря шелковых подушек. Катрин испытывала любопытное ощущение, будто она сменила кожу. Это происходило от того чрезвычайно блаженного состояния, когда чувствуешь себя сразу и легко, и раскованно. То новое лицо, которое ей сделала Фатима, казалось ей странным и одновременно привлекательным. Она проболтыхалась, по крайней мере, целый час в большом бассейне с теплой водой, а рабыня в это время, сидя на корточках у берега, подавала ей фрукты, которые чистила для нее. Потом, перед тем, как вновь одеть ее в причудливые одежды, ее накрасили. Зубы начистили специальной пастой, губы подкрасили красивым красным цветом, а глаза с наведенными тенями, казалось, стали такими длинными, что доходили до висков. Ее крашеные ногти сияли, словно розовые драгоценные камни, и она чувствовала себя прекрасно в новом облачении — Широкие розово-муслины шаровары, подхваченные на бедрах тяжелым позолоченным серебряным поясом, при этом талия и живот оставались голыми, короткая кофточка с маленькими рукавчиками из розового атласа. Круглая тюбетеечка придерживала большое розовое покрывало, которым она принуждена была закрыться, прежде чем появиться на крыше. Катрин была единственной подопечной Фатимы, таковы были условия Абу. Такая безумная щедрость глубоко поразила толстую банщицу. Ночь была нежна и мягка, пахла жасмином и апельсинами. С террасы, вид города, улочки, открытые базары, которого освещались множеством масляных ламп, был сказочно прекрасным и совершенно неожиданным для молодой женщины, привыкшей к черным городам Запада, к улицам, которые комендантский час превращал в опасные места, где разгуливали разбойники. Катрин долго оставалась под впечатлением этого вида. Странная музыка, тягучая, едва слышная, которая, видно, доносилась до молодой женщины из какого-нибудь кабаре, чуть пробивалась сквозь мягкий рокот соседнего потока. Но вскоре взгляд Катрин обратился к огромной массе дворца, возвышавшегося над домом Фатимы. Дом банщицы стоял на берегу Дарро, у выхода во враг, который прорыла речка между выступом Аль-Хамра и склонами Аль-Басин и Аль-Казаба-Кадима. В 150 метрах над ней глубокие зубцы дворца вырисовывались на темном бархате неба. Там не видно было ни света, ни признака жизни, если не считать железной поступи невидимых часовых. Катрин чувствовала угрозу в этих немых крепостных стенах. Казалось, они бросали ей вызов и предупреждали остеречься вступать в борьбу за узника. Глаза молодой женщины так долго были устремлены на страшную крутизну, что Фатима через некоторое время заметила, что дворец так тебя и притягивает, свет зари. О чем ты мечтаешь, когда смотришь на него? О любовнике принцессы, о прекрасном белом узнике. Я с ним из одной страны, ты знаешь. Это же естественно, что я им интересуюсь. Жирное ручище Фатимы живо обрушилось ей на губы и заткнуло рот. В темноте Катрин увидела, как от ужаса забегали кругами белки эфиопки. «Тебе надоело жить?» — прошептала она. «Если это так, лучше я уж немедленно отправлю тебя обратно к твоему хозяину. Соседние террасы рядом, и я уже замечаю шафрановое покрывало Айши, жены богатого торговца пряностями. У нее самый дурной в городе язык. Я старая и уродлива, но все же мне хочется вдыхать аромат роз и есть черную нугу. А почему опасно так говорить? Потому что этот человек единственный на всю Гренаду, о котором ни одна женщина в городе не имеет права думать, даже во сне, если она разговаривает во сне. Палачи Забейды — монгольские пленники. Ей прислал их в знак почтения атаманский султан Мурат. Они умеют, не доводя до смерти, заставить длиться агонию несколько дней, и лучше вызвать недовольство самого калифа, чем ревность Забейды. Даже любимая султанша, ослепительная Амина, даже она не решится это сделать. Забейда ее уже достаточно ненавидит. Именно из-за этого Амина редко живет в Аль-Хамре. Где же она живет? Толстый палец Фатимы указал в южную часть города на изящные беседки и зеленые крыши большого отдельно стоящего здания вне городских стен. Его окружал обширный сад, листва которого зеркально отражалось в сиявшей поверхности реки. Это Алькасар Хениль, частный дворец султанов. Его легко охранять, и Амина чувствует себя там в большей безопасности. Жены султанов редко жили в этом дворце, но Амина знает, чего стоит ненависть ее невестки. Конечно, Мухаммад ее любит, но ведь он поэт и всегда пасовал перед Забейдой. Султанша относится к ней подозрительно. «Если принцесса получит ее голову», — заметила Катрин, — «не думаю, что этот дворец долго сможет ее защищать». «Дольше, чем ты думаешь, так как есть еще и это», и ее палец ткнул в здание вроде крепости, находившееся невдалеке от медресе. Стены его были увенчаны зубцами и освещены многочисленными горшками с огнем. Крепость словно охраняла южные ворота города и создавала впечатление грозной мощи. Это жилище Мансура бен Зигриса, он двоюрный брат Амины, и всегда был в нее влюблен. Без всяких сомнений, это самый богатый человек в городе. Зигрисы и Бану Сараджи – это две самые могущественные семьи в Гренаде, и, само собой разумеется, они соперничают между собой. Амина из зигрисов, и это еще одна причина для Забейды ненавидеть ее. Ведь Забейда покровительствует Бану Сараджам. Ты представить себе не можешь, какие беспорядки происходят из-за ссор между этими двумя семьями. Если калиф Мохаммад уже два раза терял свой трон, смело можно сказать, что он обязан этим зигрисам. И уже в третий раз, вернувшись к власти, он не наказал их? Фатима пожала плечами. Как ему это сделать? Мариницкий султан, что правит в Фесе над обширными землями могущественного Магриба, друг этой семьи. Казнить зигриса значило бы вызвать яростный гнев с его стороны, и тогда дикие всадники пустынь быстро появятся под нашими стенами. Мягкость и доброта Амины, очень привязанной к своей семье и страстно влюбленной в мужа, сыграли большую роль в заключении своего рода договора между ними. Вот почему Мухаммад терпит, что Мансур бен Зигрис сидит здесь прямо у его ворот, словно большая сторожевая собака, готовая укусить. Голос Фатимы заглох. На какой-то момент между двумя женщинами воцарилось молчание. Катрин думала обо всем, что только что услышала. Эти на вид безобидные сведения могли оказаться очень полезными для кого-нибудь, кто страстно желал ввязаться в опасные приключения. Она тщательно запомнила причудливые имена, которые только что узнала. Амина, супруга султана, которую Абу Аль-Хейр спас от смерти, Мансур бен Зигрис, двоюродный брат, влюбленный в Амину, и соперничающая с ними семья, которой покровительствует Забейда Бану Сараджи. Она повторила их про себя много раз, чтобы быть уверенной, что не забудет. Она уже была открыла рот, чтобы задать новый вопрос, но мощный храп прервал ее на первом же слове. Устав от целого дня работы, толстая эфиопка залегла, откинувшись назад на подушке, набросанные прямо на пол, и с широко раскрытым ртом, положив руки на огромный живот, погрузилась в сон. Катрин улыбнулась, потом, устроившись поудобнее в подушках, продолжила мечты и думы. Через 8 дней Катрин полностью переродилась. Спокойная безоблачная жизнь среди удобств, которые она вела у Фатимы, отличная пища, долгие часы безделья в бассейне с теплой, горячей и холодной водой, а главное, ловкие и невероятно сложные процедуры, которые проделывала с ней эфиопка, сотворили чудо. Тело Катрин потеряло трагическую худобу, оно вновь обрело свое великолепие и расцвело. А кожа стала тонкой и нежной, как лепесток цветка. Наконец Катрин привыкла к странным одеждам и теперь с удовольствием стала их носить. Много раз, пока она находилась у Фатимы, Абу Аль-Хейр приходил повидаться с ней, чтобы осведомиться об успехах, но ни Готье, ни Жос не смогли с ним прийти. Его посещения были кратковременными, достаточно церемонными, так как он старался поддерживать свою роль сластолюбца. Вроде бы он приходил проверить, как обстоят дела с редкостным предметом, который он нашел и отдал в починку. Ему удалось прошептать ей, что он еще не нашел способа ввести ее во дворец, что на уме у него разные планы, но это вовсе не успокоило Катрин. Она чувствовала себя готовой к борьбе. Большие зеркала из полированного серебра в осажных залах посылали ей теперь великолепные отражения. Так хотелось испробовать свое могущество. Но Фатима еще не была полностью удовлетворена. «Терпение», — говорила она, накрашивая ей лицо с тщательностью художника-миниатюриста. «Ты еще не достигла того совершенства, к которому я тебя веду». Она тщательно прятала свою прекрасную подопечную в недрах дома, и только ее служанки и евнухи могли приблизиться к ней, когда она принимала своего друга. Между тем, однажды утром, когда Катрин выходила из бассейна, она увидела Фатиму, оживленно разговаривавшую с пожилой женщиной, разодетой в пышную зеленую парчу. Эта особа с глазами человека, лезущего не в свое дело, дерзко рассматривала Катрин. Казалось, обе женщины спорили, и Катрин поклялась бы, что она и была предметом их спора. Но, согласно кивнув головой, старуха исчезла, прошлепав туфлями без задников по плитам сада. Когда Катрин спросила Фатиму, кто была эта особа, эфиопка только пожала плечами и сказала: «Да это старинная моя подруга, но если она придет еще раз, ты с ней будь мягкой и милой, потому что она может для тебя сделать очень много в случае, если ты пожелаешь хозяина более стоящего, чем врач». Больше Фатима ничего не сказала, и свету зари пришлось домысливать. Смысл ее слов, по правде говоря, она понимала. Разве Абу не сказал ей, что Фатима сводница из сводниц? Катрин ограничилась тем, что мягко заметила. «Более стоящего хозяина? Конечно. Но я была бы очень счастлива, если благодаря этому хозяину я бы смогла наконец узнать чудеса Альхамры». «В этом нет ничего невозможного», — ответила Фатима спесивым тоном. На этот раз Катрин не стала настаивать. На следующий день, после визита старухи в зеленой парче, молодая женщина добилась от Фатимы разрешения выйти из дома и пройти по рынкам. Она любила бродить в горячей, пыльной и увлекательной атмосфере этих нескончаемых, покрытых тростником улочек, где из мелких лавочек постоянно возникали чудеса. 2-3 раза Фатима позволила ей выйти, конечно, тщательно завернутый в покрывало и охраняемый с обеих сторон двумя служанками, которые не отходили от нее. За ними шел огромный евнух, неся под мышкой плетеный из носорожьей кожи кнут. Так же было и в это утро. Со своей обычной охраной молодая женщина, завернувшись в большое, легкое, атласное цвета меда покрывало, которое оставляло на виду только ее накрашенные глаза, спокойным шагом направилась к большому рынку шелков, который находился почти у самого подножья лестничных перил Альхамры.